Вот что я заметил, герр Вернер. Во-первых, гвоздь из доски был вытащен намеренно и совсем недавно. Видите вмятину от клещей, которыми как рычагом выдергивали гвоздь? Да, прекрасно вижу. У вас есть предположение, кто это сделал? Нет. Но я буду очень удивлен, если этим человеком окажется кто-то из наших служащих. Сюда легко проникнуть? Очень легко. Здесь находится еще и офис, поэтому я всегда держу дверь открытой и постоянно хожу туда-сюда. А ночью я всегда запираю дверь изнутри. Тогда нетрудно сделать вывод, что тот, кто вошел сюда и выдернул гвоздь из доски, сделал это в дневное время. Когда бывают представления? Вечером. Но утром мы позволяем туристам присутствовать на тренировке и проводим короткую экскурсию по школе. И по помещениям ветеринарной службы? Нет, — ответил Малинок, — но сейчас я припоминаю, что несколько дней назад кто-то из группы спрашивал, куда ведет эта дверь. Вы можете сказать, как он выглядел? Через секунду полицейский осознал неуместность своего вопроса и попросил прощения. Извините, это профессиональная привычка. Обратите внимание на то, что доска, которую споткнулся герр Малинок, помечена. В углу видна отметина, гораздо более старая, чем след от клещей. Возможно, это латинское «Б». «Вы недавно сказали, что ваше внимание привлекли две детали», — заметил Вернер. «Вторая деталь — это отметина в букве «В».» «Нет, кое-что еще». Если вы подойдете ближе и посмотрите вниз, то увидите на полу под балками более светлый прямоугольный участок величиной с большую тетрадь. И что это может означать? Очевидно, здесь, под досками пола, помимо письма, которое нашел герр Малинок, лежал другой предмет, который был похищен. Глава 25. Когда Даниэль явился на встречу с Мараньоном, дверь ему открыла горничная бразильянка и вместо того, чтобы провести его в гостиную, отвела в спортивный зал, где эксцентричный миллионер поддержал спортивную форму. Он приветствовал Даниэля с беговой дорожки последнего поколения, которая с большой скоростью двигалась у него под ногами. Похоже, Мараньон отличался прекрасным здоровьем. Несмотря на значительные физические усилия, дыхание его оставалось ровным. «Привет, Даниэль. Прости, что принимаю тебя в спортзале, но после утренней стычки с этой ведьмой, моей женой, я был не в состоянии закончить тренировку, и вот сейчас пытаюсь наверстать упущенное. А как поддерживаешь форму ты?» «Я бегаю трустой каждый раз, когда есть возможность». «Должен тебя поздравить. Мне сказали, что тебе удалось узнать произведение, написанное на голове у Томаса. Концерт Бетховена «Император». Как быстро распространяются новости». «Порой я узнаю о некоторых событиях даже раньше, чем они происходят. Я хотел бы побеседовать с тобой, потому что как любитель музыки и тайн крайне заинтересован в решении этой загадки». Беговая дорожка автоматически выключилась, и Мараньон, слегка качнувшись, остановился, вытер полотенцем пот с лица и пожал Даниэлю руку, весьма необычным способом коснувшись своим большим пальцем костяшки указательного пальца гостя. При этом Даниэль заметил на руке миллионера кольцо с необычной печаткой, и тот, перехватив взгляд гостя, снял его с пальца, чтобы Даниэль мог лучше его рассмотреть. «Это старинный герб шотландского королевства. В отличие от Бетховена, о котором мы еще поговорим, я потомок благородного рода. Фамилия моей матери Стюарт. Можешь прочесть девиз нашего клана? Никто не тронет меня безнаказанно». «Признаюсь, я не хотел бы иметь такого врага», — произнес Даниэль с улыбкой, надеясь скрыть за ней свою тревогу. «Ну что ты? Мы с тобой станем добрыми друзьями. Проводи меня к силовым тренажерам, а тем временем расскажи мне о концерте «Император». «С удовольствием», — ответил Даниэль, — «хотя я тоже хотел вас кое о чем попросить».